В Москве меня ждала встреча со старым другом из Питера, предложившим весьма любопытный проект – крупный интернет-магазин. В Европе, а особенно в Америке, таких было уже полно. В России подобный бизнес двигался пока ощупью, по совершенно неосвоенному виртуальному пространству. А я всегда любил новые, неординарные задачи. Да и засиделся уже без живой работы, без общения с людьми, без будоражащего кровь коммерческого риска. Все-таки занятия мелким бизнесом в прошлой московской жизни не прошли для меня бесследно, да и крупный бизнес в Берлине кое-чему научил. И что интересно, писалось мне лучше, когда возникал дефицит времени. Чисто литературный труд – это прямой путь к хроническому пьянству и сумасшествию. Правильно говорят, писатель – не профессия. Призвание, проклятие, болезнь, судьба – все что угодно, но не профессия. Я еще с советских времен привык творить по ночам, в свободное от работы время. В общем, я с радостью впрягся в организацию московского филиала питерской интернет-компании A-Zone. Название ребята придумали себе наглое такое – «Зона А», то есть первая главная зона интернета и со знаменитым американским ресурсом Amazon созвучно. Собственно, они и собирались догнать и перегнать Америку, торгуя по всему миру книгами, кассетами, дисками, а в перспективе и всем остальным. Ребята были, как и я, фантастами в прошлом, и мыслить привыкли глобально. В раскрутку проекта уже был вложен $1 000 000. Мне предлагалось погасить расходы и добавить еще 2 лимона на развитие на первый год, а дальше посмотрим. Я, конечно, схитрил, найдя 2 серьезных компаньонов в Германии и Франции, объявил, что моих денег там всего 500 тысяч. На самом деле все было наоборот. Моих крутилось ровно 2,5 миллиона. Уж играть, так играть по-крупному. У Белки дух захватывал от этих наполеоновских планов. И она всерьез увлеклась нашим проектом. Писала бизнес-планы. После работы в финансовой империи Кузьмина опыт у нее был солидный. Занималась общей стратегией. Короче, уже через неделю я решил посадить ее гендиректором в московском офисе, а за собой оставил наблюдательно-консультативные функции. В те дни я совершенно бросил пить. Мы носились вдвоем, задрав хвост с совещания на совещание, с брифинга на брифинг. Мы лично выбирали компьютеры и контролировали монтаж сетей. Лично подыскивали место для большого склада и офиса. Лично принимали оборудование и устраивали собеседование ответственным сотрудникам, принимаемым на работу. Все было жутко интересно. Я с удивлением обнаружил, что Россия реально начинает выползать из кризиса. Люди требовали себе солидных окладов, проявляли немалый профессионализм во многих вопросах и готовы были пахать, не слишком оглядываясь на затрачиваемое время и нервы. Примерно месяц прошел в обстановке полнейшей эйфории. Изучение книжного рынка, налаживание современной логистики, обучение персонала, серьезное знакомство с глобальной сетью и новейшими программными продуктами. Дел и проблем выше крыши для всех. Но удивительным образом, по вечерам и в выходные я успевал писать роман. И не просто успевал, а, хотите верьте, хотите нет, работал быстрее прежнего. А в марте эйфория кончилась. Ну, во-первых, начала заедать рутина. Наметилась некоторая усталость, к счастью, не у сотрудников наших, но у меня и у Белки точно. А вдобавок фирма разрослась. Уже невозможно стало контролировать лично весь процесс от и до. Даже в штат начали набирать людей без серьезного согласования с нами. Кому-то клюнуло чисто по-западному приглашать людей через службу рекрутинга. Ненавижу все эти пирсинги, мониторинги, рекрутинги и дайвинги русского языка. Великого и могучего. Не хватает им, гадам. И вот, совершенно внезапно, для нас обоих, на ключевую фактически должность исполнительного директора, взяли странного типа, бывшего разведчика из алжирской резидентуры, уволенного за пьянку, недоучку с плохим французским и начатками английского, простака с солдафонскими манерами, скверно воспитанного и тупого от природы. Как он только разведшколу закончил? За взятки, что ли? Вдобавок, новый директор книжного интернет-магазина Зеварин Сергей Иванович последнюю книгу, похоже, читал в школе и в книжной торговле разбирался примерно как я в молекулярной генетике. Но искренне считал, что руководителю специальные знания ни к чему. Хамил он всем без разбору. На женщин смотрел откровенно раздевающим взглядом. Отпускал сальные шуточки. При этом внешность имел крайне неприятную. Рожа красная, глазки мелкие, бесцветные, глубоко посаженные, волосенки редкие, уши большие, сутулый, вечно потеющий как бы от неловкости, и ладонь, подаваемая для приветствия, всегда вялая и влажная. Девушки наши считали его антисексуальным. Мужики подозревали в неправильной ориентации, в частности, ссылаясь на любовь к голубым рубашкам. А еще был у Зеварина такой дефект речи, что не только на французском, но и на родном не всегда удавалось понять его. Более мерзкого типа я в жизни своей не встречал, потому и не поленился писать в таких подробностях. Добавлю, что был он на 5 лет моложе меня, но выглядел на все 10 старше. И только в одном этот человек оказался по-настоящему талантлив в интриганстве. На том и держался, переходя из фирмы в фирму, конфликтуя, подсиживая, донося, бесстыдно воруя, предавая всех, к кому успевал втереться в доверие. Я почуял неладное и связался с Тополем, дабы навести справки и посоветоваться. Уволить этого гада сразу, пользуясь моим негласным контрольным пакетом, или создать ему нечеловеческие условия, пусть сам слиняет. Оказалось, делать нельзя ни того, ни другого. Да и справки наводить ни к чему. «Он что, из наших?» — не поверил я сам своей первой догадке. «Хуже», — сказал Вайсберг. «Он из ихних». «ЧГУ?» — спросил я коротко, так как разговор шел по защищенному каналу. «Увы. Приехали. И зачем же им пасти меня на таком высоком и неприкрытом уровне?» «Спроси что-нибудь полегче», — буркнул Тополь. «И, пожалуйста, никому ни слова. Даже Ольге?» «Ольге-то твоей в первую очередь и нельзя говорить». Мне сразу сделалось кисло. Я не слишком понял, почему Белке не следовало знать правды. Но в таких случаях спорить с Леней Вайсбергом было совершенно бесполезно. «Ну и что? Опять лететь на Тибет, к Анжею, и молиться всем его древним богам, чтобы уберегли от беды? Молиться я принципиально не умел, и беда нас, конечно, накрыла. Причем весьма скоро».